У меня есть список из 7 паролей. Используй их, можно влезть на полных правах и делать там, что хочешь. Единственное, вас быстро отрубят от системы. Там автономные серверы, их легко отрезать от интернета. Так что на все про все у вас несколько минут. Разве что сможете подсоединиться к их сети. «У нас такой возможности нет», — вздохнула Лина. «Сами думайте», — буркнул Глюк. «Тут я не помощник. Если нет доступа к их кабелям, поищите по беспроводному соединению. У них там наверняка есть точки доступа. Сейчас такие везде есть». «Что?» — не поняла девушка. «Ну, Тундра, ты что, вообще не слышала про беспроводные технологии?» «Слышала», — неуверенно ответила Лина. «Ну так у них должны быть боссы, а боссы ходят с ноутами. Ватиса с проводами им влом, вот и коннектится без них. Зона действия небольшая, но если сможете подобраться хотя бы на 100 метров к такой точке доступа, то достаточно будет специального КПК. Даже отрезав свою сеть от инета, выкинуть вас не смогут. Вру, смогут, но не скоро, разве что сами изолируют свои сервера. И вычислить сразу не получится. У них система тупая в этом смысле». «Ладно», — подытожил Павел, протягивая флешку. «Давай пароли, адреса, в общем, все». Кимов и Зеленман сидели по разные стороны стола, чувствуя себя крайне неуютно. Не мудрено, ведь за этим монстром, вмещавшим до 40 человек, они были сейчас в одиночестве. Впрочем, в кабинете находился Ланс, но он и не думал присаживаться, по своему обыкновению медленно прохаживался вокруг. Вот уже 5 минут грозный руководитель сохранял молчание, все более усиливая замешательство вызванных людей. Майор уже собрался было спросить что-нибудь сам, дабы развеять эту зловещую тишину, как магистр заговорил. «Итак, насколько я понимаю, поиски Ветровой зашли в тупик». «Пока подвижек нет», — признал Кимов. Зеленман не стал молчать. «Но мы приложим все силы, и я почти уверен, что еще до вечера установим ее местонахождение». «Вот как. Приятно слышать, но вот только это вовсе не означает успешное окончание вашего задания. Один раз ее местонахождение уже устанавливали, и что дальше? Она ушла с большим шумом. Господин Зеленман, вы уже выяснили все обстоятельства случившегося на Ярославском вокзале?» «Я... но Кимов...» «Насколько я понимаю, это было поручено именно вам. Господин Кимов, я правильно понял распределение обязанностей в вашем скромном коллективе?» «Так точно. Следствие вел Зеленман, а я занимаюсь поисками». «Ну и...» Зеленман, чувствуя себя явно неуютно, неуверенно произнес. «Мы еще не закончили расследование». «Ну, хоть какие-то выводы уже есть», — перебил его магистр. «Так точно. Установлено, что Ветровой кто-то помогал. Найдена одна из пуль, пробившая голову нашего сотрудника. Построена ее приблизительная траектория. Стреляли с крыши прилегающего здания, из винтовки. Гильз не обнаружено, но нашли свежие следы на парапете. Такие могло оставить оружие снайпера». «Нечто подобное я и предполагал», — произнес Ланс. «Итак, можно сделать уверенный вывод, что Ветрова не одинока. У нее есть сообщники, или скорее сообщницы. Я с самого начала подозревал, что в вертолете она была не одна». «Но мы нашли только один парашют», — возразил Зеленман. «Вам дали найти один парашют», — непреклонно ответил магистр. «Что там по сенсам? Есть хоть какая-то надежда обнаружить ее с их помощью?» «Сомнительно», — вздохнул Зеленман. «Самых лучших мы привлечь не можем, согласно вашему же приказу». «Да», — подтвердил Ланс, — «их задействовать нежелательно. Слишком они независимы и неминуемо узнают много того, что на данном этапе знать им вовсе не обязательно. Да и манеры у них. Вся информация немедленно разойдется по ордену. Нет, обойдемся как-нибудь без них. У нас и без того хватает проблем». «Мятеж?» — настороженно поинтересовался Зеленман. «Это меньшая из наших проблем», — ответил магистр. «В данный момент мы находимся в сложном положении. С одной стороны, у нас в руках все нити управления организацией, но с другой, использовать их опасно. Орден пока еще не понял, что случилось, и при малейшем давлении мы получим новую серию бунтов. В ближайшее время необходимо провести собрание магистров. Оно призвано будет придать легитимность всем нашим действиям, но до этого момента нам придется рассчитывать только на незначительные собственные силы и поддержку государственных структур. К сожалению, операцию пришлось начать гораздо раньше намеченного срока. Подготовка завершена не была, а в такой спешке неизбежны ошибки, что и произошло. Тот же монастырь можно было уничтожить быстро и без проблем, хотя бы атомным зарядом или с помощью скуби. Сделанного не вернешь. Ланс сделал паузу, посмотрел в окно, сфокусировав взгляд на грузовике с грязно-желтым тентом, припаркованном на углу площади перед магистратом. На миг лицо его исказилось в неуверенной, какой-то странной гримасе, будто он пытается вспомнить что-то очень важное. Однако момент испортил Зеленман. «Господин магистр, не беспокойтесь. Мы обязательно найдем Ветрову». «А я и не беспокоюсь», — развернувшись, отозвался Ланс. «Это ваши проблемы. Причем кое-что мне только что пришло в голову. Знаете, что нам надо?» «Что?» — хором вопросили Кимов и Зеленман. «Нам не хватает великомученика». «Да, именно великомученика. Мы создали образ врага, повернув заговор ястребов против них самих. Боевые группы, собираемые для захвата власти, объявлены преступниками, вошедшими в сговор с Фибола и нанесшими удар по монастырю. Глупо и нелогично. Неудивительно, что никто толком не поверил в подобную картину случившегося. Но люди не слишком умны, эмоции часто затмевают их разум, так почему бы этим не воспользоваться? Всем объявлено, что чистка продолжается. Заговорщиков уничтожают повсюду. И вот в разгар всего этого объявляется, что честь и совесть монастыря, знаменитая Ветрова, сражаясь с мятежниками, героически погибает. Как по-вашему, какова будет реакция ордена? Господин Зеленман, я спрашиваю именно вас, ведь господин Кимов плохо ориентируется в вопросах, касающихся нашей организации. Он ведь лицо постороннее. Руководитель поисковиков ответил без колебаний. Пройдет волна возмущения. Ветрова свежа в памяти, она симпатична многим, причем не только поступками. Мужчинам очень понравилась ее внешность, до сих пор можно встретить ее лицо на мониторах компьютеров. С такой точки зрения это идеальная кандидатура. Она подсознательно вызывает сочувствие, достаточно одного взгляда в ее перепуганные глаза на этой памятной фотографии. «Да», — кивнул Ланс, — «вы говорите в унисон с моими мыслями. Итак, нам надо не просто найти Ветрову, а еще и уничтожить ее таким образом, чтобы это вызвало резонанс в Ордене и не бросило тень на нас. Обвинив в ее смерти наших оппонентов, мы сможем немного расслабиться». «Это нелегко организовать», — неуверенно произнес Зеленман. «Да и на фоне гибели монастыря ее смерть не будет столь резонансной». «Будет», — уверенно возразил Ланс. «Все дело в освещении событий. Информация о гибели монастыря дана ордену скупо, без эмоций, на доминирующем фоне обвинений множества лиц в измене. С Ветровой мы поступим иначе, раздуем историю ее героической гибели до небес, сыграем на простых человеческих эмоциях. Сочувствуя девушке, сотрудники поневоле будут ненавидеть тех, кого мы обвиним в ее смерти. Ход беспроигрышный. Человечество во все времена поклонялось великомученикам и ненавидело их губителей. «Для начала Ветрову неплохо бы найти», — отозвался Кимов. «А вот это как раз ваша задача», — с нажимом произнес Ланс. Дверь кабинета с грохотом распахнулась. На пороге вырос Свен. Введя присутствующих холодным взглядом, будто украденным у Ланса, он отошел в сторону, пропуская двух мордоворотов из всевидящего ока. Те, сохраняя невозмутимый вид, тащили за собой тело священника в рясе. Бросив свою ношу у стола, они вышли в коридор. Свен, закрыв за ними дверь, подошел к священнику, пнул его ногой и произнес: «Знакомьтесь, наш узник замка Ив». «Да это же Чапай!» — охнул Зеленман. «Да, угадали», — подтвердил магистр. «Где ты его нашел?» — поинтересовался Ланс. «В своей квартире. Он поджидал меня в засаде, а заодно пытал Робинсона. Ухитрился убить моих телохранителей. Я едва с ним совладал». «Что с Робинсоном?» — уточнил Ланс. «Жить будет, но толку от него немного. Этот ублюдок неплохо над ним поработал». «От ублюдка слышу!» — прохрипел Чапай. «Господин Бровкин, это когда же вы успели принять сан?» Вежливо поинтересовался Ланс. Рыцарь смолчал, за что получил пинок от Свена. «Отвечай, когда магистр спрашивает». «Я с педерастами не разговариваю», — буркнул Бровкин. «Кто бы говорил», — прошипел Свен. Вздернув Чапая на ноги, он сорвал с него рясу и издевательски произнес:

Хорошо бы в придачу штурмовой снайперский комплекс с коллимационным прицелом. Желательные модификации... Ладно, можешь не продолжать, буркнул Соленый и покачал головой. Ну и биксы пошли. Паш, ты где их нашел? А тебе зачем? Понравились? Усмехнулся здоровяк. Скорее наоборот. Надо держаться подальше от тех мест, где обитают такие козы. Ладно, уговорила. Толстяк прошел к верстаку. Пригнулся, тяжело дыша, поднял большой фанерный ящик, снял с него крышку. Развернув слой плотной промасленной бумаги, он начал выкладывать различные смертоубийственные предметы. «Можно посмотреть?» — попросила Лина. «За погляд денег не беру», — буркнул Соленый. Девушки моментально обступили толстяка и, чуть ли не вырывая оружие у него из рук, принялись деловито лязгать затворами, заглядывать в стволы, на весу проводить частичную разборку. Нина деловито поинтересовалась. «Почему Вальтер нарезка сбита?» «А я откуда знаю?» — буркнул толстяк. «А есть еще такой же, но с неповрежденным стволом». «Найдем», — кивнул Соленый и вздохнул. «Нет, от вашего района точно подальше держаться надо. Паша, я знал, что ты в Сахаре снег можешь найти, но сейчас меня попросту убил». «Сколько видел? Так крутые мужики! Из десятка один столь ловко в этом деле сечет. А этих-то где учили?» «Любопытствуешь?» — уточнил Павел. «Нет, просто мыслю вслух. Любопытство в нашем деле вреднее холестерина». «Правильно мыслишь. Держи так и дальше. Только тогда сможешь спокойно помереть от ожирения, а не от других причин». «Чтобы тебя язык сгнил», — буркнул толстяк. «Послушайте», — спросила Нина, — «а у вас есть что-то более серьезное, чем пистолеты и пистолеты-пулеметы?» «У нас все есть. Почти все. Паш, помоги». Мужчины подняли на верстак длинный ящик. Соленый извлек из него ручной пулемет, поинтересовался. «Сойдет?» Нина деловито осмотрела оружие, покачала головой. «Старый сильно, ствол немного изогнут, а приклад с трещиной. Нет, на него надежды мало». «Есть два калаша и две снайперские винтовки». «Армейские?» «Нет, охотничьи, но очень хорошие, с СВД слизаны. Доставать?» «Да». Павел удивленно покачал головой. «Вы что, действительно хотите взять винтовки?» «Почему бы и нет?» — ответила Нина. «Если хорошие, возьмем». Соленый не удержался от рекламы. «Новенькие, можно сказать, прямо с завода». Павел погрозил пальцем. «Смотри, оптовым покупателям скидка». «Фауст, поставь Мейсона, что ли, может, повеселее станет». «Рок, ты же на измене сидишь даже без музона, а с таким так точно копыта отбросишь». «Копыта я отброшу не от музона, да и ты тоже. С ним или без него долго мы здесь не просидим. Тут даже парковка вон запрещена». «Так все, кому не лень, паркуются». «Так ведь не на КамАЗе». «Остынь. Здесь контора ордена, к ней близко ни один гаишник не приблизится. Тут у них свой закон, чужих в своих владениях они не терпят. Им по барабану, хоть на Белазе становись». «Фауст, а ты не забыл, какой у нас груз?» «Так ведь в кузов никто не заглядывает». «Рано или поздно заглянут, примелькаемся мы тут». «Слушай, Рок, мысли позитивно, и все будет хорошо. Ведь третий час здесь стоим, и ни одна собака внимания не обратила». «И сколько это будет продолжаться? День? Нет, сгорим мы, без вариантов сгорим. Ты хоть представляешь, какая здесь охрана?» «Стараюсь не представлять». «Вот и я о том же. Монастырские псы и сучки. Им все по барабану, хоть поезд с демонами пожалуют. Будут крошить, пока всем расчлененку не устроят». «Ну ты и нудный». «Хрен с тобой, поставлю твоего Мейсона, только не плачь». «Так бы и сразу, только звук убавь, а то вся площадь услышит, а тут это не приветствуется». «Да по барабану и все. Ладно, не зыркай так сурово, убавлю, а то как бы стекла не вылетели.